Глава 27. Бойня. Секундой позже я понял, почему именно Н руководит этой бандой. Он не тратил время на раздумья и действовал решительно, даже жестко. Ощутив это на собственной шкуре, я отступил, кашляя после сильного удара под дых. Рука, выставленная в качестве защиты от его тычка, не оказала особого сопротивления. Н отвел ее в сторону так, словно боролся с ребенком. В отличие от него, мне приходилось обдумывать каждый последующий шаг. Устроить побоище посреди дороги, на виду у десятков автомобилистов, под дорожными камерами – не лучшее решение, учитывая, что наши спецы не успели вовремя затереть кадры с моим участием из Гоголя. Минимум внимания – главный аспект всех моих последующих действий. И даже с этим я не мог остановиться и бросить в беде женщину, которой не повезло в такую погоду зацепить внедорожник с этими амбалами. «Не советовал бы тебе геройствовать, хотя и знаю, что моих советов ты не послушаешься», — вздохнул в конце Кирилл. «Черт возьми, через что он в этот раз следит за мной?» Я вскочил на ноги и посмотрел по сторонам. В непосредственной близости камер я не заметил. Кто его знает, к чему он подключился в этот раз? Он уже практически выволок женщину из автомобиля, и медлить было опасным. Я выскочил из-за нее и, развернувшись, нанес сокрушительный удар в правое ухо. Левая никогда не была моей главной рукой, но в этот раз результат превзошел самые смелые ожидания. Энн пошатнулся, отпустив при этом женщину. Та сразу же нырнула обратно в машину, откуда жалобно посматривала в сторону спутника, лежащего на заснеженном асфальте. «Ах ты!» – прорычал Бугай и уже размахнулся правой, но я уже уловил его слабое место и еще раз дал по уху, ловко обойдя выставленное в защиту предплечье. «Успокойся!» – как можно громче крикнул я, намереваясь остановить его. Не хватало еще, чтобы парень довел драку до победного конца. Неважно, чего именно. До нужной точки нам предстояло доехать впятером. Но Энн был упрямым, как баран, и сильным. Его несговорчивость сыграла с ним злую шутку. Он действительно мог бы просто уйти обратно в автомобиль, однако в этом случае он наверняка бы потерял весь свой авторитет. Поэтому он насупился и громко дышал через маску. «Давай пойдем в машину. Мы и так привлекли очень много внимания». «Если что, я все контролирую, как всегда», — быстро уловил момент Кирилл. «Можешь не благодарить». «Раз он все контролирует, значит, не будет никаких записей». Я ухмыльнулся. «Хорошо, что он этого не видит. Он бы не понял». Впрочем, не понял он и моих добрых намерений. Не уклонись я от такого размаха, мою историю можно было считать конченной. Со свистом его кулачище пролетел над моей головой. Я тут же выпрямился, перехватывая его руку. Нужно было лишь развернуть противника, чтобы он потерял устойчивость. В движении это сделать проще всего. Я развернул его в обратную сторону лицом к капоту и резво, навалившись всем весом, приложил его головой о капот. На помощь шефу не вышел ни один из его подчиненных. Заметив вмятину на и без того пострадавшем капоте, я повернул голову Эна на бок и посмотрел в его чуть косящие глаза. «Я сказал тебе, успокойся». «Хватит?» Тот рассеянно помотал головой. «Сойдет, оклемается». Отсулетовав мадам за рулем побитого универсала, я обхватил Эна под мышки и поволок к машине. Перебирать ногами он все еще не мог самостоятельно. Я распахнул пассажирскую дверь. О том, что сейчас все четверо могут меня дружно отметелить, я уже не думал. «Я за руль», — коротко произнес Кей, и тут же соскользнул сиденье, уступив место шефу. Усадив его на место, я заботливо пристегнул Бугая ремнем, а потом сел позади него. На меня таращились три пары глаз, одна из которых в зеркало заднего вида. «Что?» – спросил я. «Чего ждем? Едем?» И не дожидаясь, пока кто-нибудь из парней начнет расспросы, решил быстро объясниться. «Давайте начнем с того, что женщин бить вообще нехорошо». «Если только не на ринге». Джи быстро сжался под моим пристальным взглядом, и я ощутил себя главарем этой поганой шайки. «Прости?» «Без шуточек. В остальном я уверен, что Энн у вас вполне нормальный парень. Его репутация не сильно пострадала из-за этого». «Я тебя убью», – пробурчал тот с переднего сиденья. «Когда ты будешь, не нужен Егору. Найду и грохну». Голос затих. Похоже, что Энн отключился. Грозный шеф растерял остатки своей власти на ближайшие пару часов. Кей вырулил в соседнюю полосу. Я обернулся посмотреть, что происходит сзади, и заметил, что следом за нами Шустро двинул светлый хэтч. В машинке наподобие мы уже гоняли летом по столице, когда выходили от погони. Наверняка Владимир присматривает. Я не один, и это хорошо. «Не знаю, почему тебе не сказали раньше», – поглядывая на начальника, проговорил Кей. «Но после этой ситуации, думаю, ты должен быть в курсе, что там будет десятка-полтора крепких ребят охраны». «И что?» – попытался я придать голосу максимально беззаботное звучание. «Ну и гражданские, само собой». «Интересная ситуация. Ну ладно, послушаем дальше», – решил я, продолжив сидеть молча. «Справишься? Или будешь их защищать?» «У вас что, совсем никаких принципов нет?» – фыркнул я. «Сколько вам платят?» «Столько же, сколько и тебе», – отозвался Джи. «Мы не обсуждаем вопросы оплаты». «Я обсуждаю, поскольку работаю за бесплатно». «Гонишь?» – выгнулся с другого конца сиденья Зет. «Добровольно под пули лезть? Или должен чего?» «Это уж мое дело, кому и чего я должен», – продолжил я играть роль крутого парня. «Этим только зубы заговори, и все, у ног валяться будут. Но безоружных я трогать не буду, сами справитесь». «Не уложи ты Эна, решил бы, что одни понты», – сказал Кей. «Но раз ты человек серьезный, ладно. Поможешь нам разобраться с охраной, а мы уже доделаем все сами. Не будем марать твои руки кровью невинных». Я бы вообще не марал руки даже кровью охраны. Люди Камышина – разменные монетки в большой игре Егора. Он считал, что его отделяет лишь пара шагов от империи его друга. Но все было куда хуже. Для него. Ни секунды не сомневаясь в том, что Кирилл пишет все происходящее вокруг меня, я знал, сколько компромата будет собрано за последние часы. И все это можно будет использовать, чтобы разом обрушить надежды Егора на благополучный исход. «Ты чего задумался?» – проворчал Джи, искоса на меня поглядывая. «Думаю, и все тут». Ответил я погрубее, решив, что лучше грозный тон, чем хитроумная фраза, подобранная 10 секундами спустя. «Понятно. Угай. Не слишком умный, молчаливый. И один более-менее. Как эта банда вообще выжила в своих предыдущих походах, если они у нее были, я никак не мог взять в толк. Наверняка рули ей Кей, успех к этой четверке пришел раньше. А пока они были не более чем мартышками в руках Егора. Еще одной компанией марионеток. Внезапно я понял, что устал. Не физически, нет. Морально. От этой путаницы и подковерной игры, от ниточек, которые я вел от одного злодея к другому у себя в голове, и эта паутина разрасталась до бесконечности. Кругом были лишь аморальные типы и их бесконечные приспешники, уверенные, тем не менее, в своей правоте. Так же, как и Энн, который громко всхрапнул, и продолжил сопеть. До места назначения мы добрались без приключений. Совсем, потому что Кей не отвлекался на болтовню и вполне прилично вел автомобиль. За 2 часа, что мы провели в пути, Энн малость оклемался, но ничего не говорил. Вместе со всеми они вышли из машины, когда мы припарковались возле 3-этажного офисного здания где-то на окраине города. Окраина – слишком растяжимое понятие. Я и вовсе не знал, где мы находимся. Улица как улица, набор кирпичных коробок разной этажности, но все невысокие, словно мы внезапно оказались и не в столице вовсе. Из всех автомобилей выделялся только широкий, лишь слегка припорошенный снегом, черный Мерседес. Проталины на капоте виднелись у него и еще нескольких автомобилей, что приехали сравнительно недавно. «Вот сейчас и повеселимся», – наконец-то подал голос Энн, когда мы убедились, что здесь не просто малолюдно, совсем пустынно. Он сунулся в багажник, чтобы взять с собой максимум оружия. Я же лишь нацепил обратно пистолет-пулемет, который бросил на сиденье перед нашей с ним стычкой. Из сумки я выудил несколько обоим, рассовав их по разные стороны бронежилета. Слишком часто я стал это делать. Слишком часто. Мимо проехал хэтч. Энн удовлетворенно посмотрел сперва на него, потом поозирался по сторонам и, наконец, резко дернул затвором автомата. По бокам у него вдобавок висела пара пистолетов. Не менее внушительно снарядились G и Z, захватив еще по паре гранат. Кей остался с G-36, которая не очень подходила для боя внутри здания, но зато имела приличную дальность прицельной стрельбы. Возможно, я зря отозвался об этом парне хорошо. И на фоне своих товарищей в деле он выглядит не лучше. «А вот и первая партия», – грозно рыкнул Энн, и мы впятером столпились за машиной, чтобы та отделяла нас от вооруженных человек, которые вышли из здания. Следом за ними выскочили еще несколько мужчин с коробками внушительных размеров. Я внимательно наблюдал, но не видел ни одного знакомого лица. Эн подал знак, и через наш внедорожник легко перелетела первая граната. Гулко стукнувшийся тротуар, она откатилась под ноги к вышедшим. «Ложись!» – завопил кто-то. Я немного разжал зубы, как раз перед взрывной волной, чтоб взметнуло снег за нашими спинами. Эн, не теряя ни секунды, выскочил, добивая остальных. Его парни, чуть помедлив, рассредоточились и присоединились к обстрелу. Оглушенный противник практически не сопротивлялся. Я выглянул, чтобы оценить масштабы бойни. Последний вооруженный боец из тех, что вышел в сопровождение, вяло отстреливался, спрятавшись за покорёженным автомобилем. Листы из выпотрошенных взрывом коробок медленно опускались вниз. Ветер переметал их, гоняя из стороны в сторону. Некоторые горели, плавно затухая. Щелчки выстрелов постепенно наращивали свою громкость. Когда из дверей высыпали еще люди, а в окнах второго этажа появилось два стрелка, я решил включиться. Очередь, что я пустил по окнам, расколотила их вдребезги, сразу же осыпав тех, что стояли у входа, тысячи мелких осколков. Джи метко швырнул внутрь здания гранату, взрыв не заставил себя ждать и выбил оставшиеся стекла на этаже. Остальные мои спутники методично добивали тех, кто остался снаружи, то не составило большого труда, потому что массовый обстрел, взрывы и суматоха не оставили им никаких шансов. Я был уверен, парни, что пытались нам сопротивляться, даже не представляли толком, что с ними случилось. «Внутрь!» – скомандовал Эн. «Я прикрою!» Джи и Зет рванули внутрь. Я без колебаний последовал за ними, чтобы убедиться, что внутри не было никого, чья случайная смерть стала бы проблемой для нас. Наша внезапная атака не оставила шансов никому. Я не знал, что Камышин намеревался здесь найти. Какие документы и бумаги могли привести его к новым связям или возможностям для шантажа? Пары гранат оказалось достаточно, чтобы уничтожить не только архивы, но еще и несколько компьютеров. Восстановить жесткие диски реально, в этом я не сомневался. Если только G и Z не планируют сжечь офис дотла. Полиция не спешила. Снова. Хотя вся пальба заняла не больше 3 минут, неужели не было сил быстрого реагирования, которые имеют возможность прибыть на место уже сейчас? Какой-то глубинный страх шевельнулся во мне. Две ниточки соединились вместе. Что если старый друг Егора сам Громов? Министр и его инструмент, связь с преступным миром. А Артема надо было убрать только потому, что он знал слишком много и мешал самому Громову. «Эй, чего завис?» – толкнул меня Джи. «Давай пошевеливайся. Живых тут нет, сейчас зажжем». С этими словами он начал набрасывать в кучу бумаги, потом запалил их и бросил сверху еще и стеллаж. Пламя быстро занялось, подпитываемое ветром с улицы, и вскоре дым заполнил все помещение. Мы поспешно выбрались на улицу и посмотрели на окна, из которых вовсю валил густой дым. «Что, ребята, все? Отлично!» – произнес Эн и собрался сказать что-то еще, но автомобиль, движущийся в конце улицы, привлек его внимание. Машина замерла, но когда бугай махнул рукой, снова пришла в движение и медленно подкатилась к нам. Эн подозрительно смотрел на водителя и парня на пассажирском сиденье. «И кто это у нас тут?» – процедил он сквозь зубы. Я тоже никого не узнавал. Было весьма проблематично не запутаться в огромном количестве новых лиц, что я встретил за последние дни. Поэтому я хоть и был в маске, но предпочел держаться чуть позади. Видел только, как парень с переднего сиденья наклонил голову, слушая, что говорит ему пассажир сзади. Если же их не узнавали даже Эн с его парнями, ситуация могла резко вывернуться в неожиданную сторону. «Я на позиции», – услышал я Владимира. «Для разнообразия можно послушать и его, а не только Кирилла». «В полной готовности». Бугай нетерпеливо подошел к задней двери автомобиля и подергал за ручку. Вместо этого опустил и стекло, и парень, чуть высунувшись наружу, крикнул, осматривая разгром снаружи. «Ваших рук дело?» – спросил он грозно. «Вы хоть знаете, кому помешали?» Я всматривался в премиальный автомобиль, симметричные номера и шофера в перчатках. Теряться в догадках долго не пришлось. Из машины с противоположной стороны выскочил Камышин-старший. Мне показалось, что кто-то в машине попросил его остаться внутри. Логично, что ради безопасности не стоит выходить невооруженным к пятерым бандюганам. «И кто же ты такой?» – спросил Энн. А вся его команда, как один, подняла оружие. Под прицелом оказались все, даже сам Камышин. Егор не сказал им ничего. Пушечное мясо, которое в случае чего можно пустить в расход. Как он и говорил, наемники сделают за деньги все, а потом продадут тебя. Кажется, он решил, что свою проблему, если не все разом, можно решить радикально. «Кто ты, мать твою, такой?» Энн вытащил пистолет и направил его на Камышина. Тот не моргнул и глазом. «Смелый мужик, ничего не скажешь. Говори». Лев Григорьевич лишь презрительно осмотрел своего оппонента. Его презрительного взгляда было достаточно, чтобы понять, что он ничего не скажет. Распахнулась передняя пассажирская дверь, и парень, вытащив пистолет, выскочил наружу. На его беду целей было слишком много. «Миша, не надо, сядь», – мягко проговорил Камышин, но было уже поздно. Джи, шагнув передо мной, ткнул парню пистолетом в затылок и спустил курок. Содержимое черепа охранника оказалось на тротуаре быстрее, чем упало его тело. «Зелёный совсем», – пожал плечами Джи, не убирая пистолет. «Неопытный». «Совсем», – поддакнул я, развернув вереск так, чтобы ствол оказался у Джи под челюстью. «Что?» – задал он последний вопрос в своей жизни. Пуля прошла голову насквозь, и Джи, дёрнувшись, составил компанию охраннику на тротуаре. «Продажная сволочь!» – зашипел Энн, переводя на меня оружие. Я спиной ощущал, что и Зет с Кеем тоже разделяют нелюбовь шефа ко мне. Свист, удар, следом еще один, я даже не стал оборачиваться. Камышин стоял, раскрыв рот. «Я поеду с вами, если не возражаете», – обратился я к нему, одновременно прицелившись в Энна. «Да что тут, блядь, происходит?» – спросил Энн, пуча глаза под маской. «Бойня!» – я прицелился получше. Прям как в Гоголе. Я не знал, понял ли он что-нибудь. Но метко брошенная фраза – это как вишенка на торте. Пусть даже и сравнение в такой ситуации выглядит совсем неуместно. Я выстрелил, и последний из банды распластался рядом со своими жертвами.